Глава 25. Костя. «На колени!» В голосе друга слышится что-то новенькое. Он чуть ли не рычит, свирепо оглядывая нашу заигравшуюся жертву. В отличие от меня, другу глубоко наплевать на то, зачем именно наша малышка пришла в наш номер. А вот меня одолевают сомнения, стреляя взглядом в дверцу шкафа. Потом быстро оглядываю комнату. Кажется, все в порядке. Все вещи на своих местах. Даже пакет с трусишками малышки лежит на прикроватной тумбочке. Может быть, она просто хотела нас разодорить? Довести до крайней степени возбуждения? Зачем закрыла нас? Зачем пришла в номер и разделась в ожидании? Если бы не уборщица, которая пришла на нашу бешеную долбежку в дверь, мы бы просто сорвали ее с петель. Странное у новенькой игрище. Сверлю ее жалобно исказившееся в испуге личико оценивающим взглядом. Черт возьми, многое бы отдал, чтобы узнать тайные мысли, обитающие в этой маленькой головке. Крепко сжимая хрупкое девичье запястье. Она будто бы даже не сопротивляется, словно наша вольнолюбивая пташка смирилась со своей участью быть пойманной и растерзанной двумя очень голодными хищниками. «Ты не слышала, что сказал тебе второй пилот, куколка?» Усмехаюсь я, не сводя взгляда с ее полных грудок с призывно оттопыренными сосочками. «И от чего они так встали? От страха? От возбуждения? Или от всего вместе?» «Займи свое рабочее место!» Голос Марка заставляет даже меня волноваться. Вон как его поперло. Сразу видно, раньше его ни одна девка так не доводила. Что ж, все бывает впервые. «Может быть, наша гостья не за жестким тройничком сюда пришла?» Делаю предположение я. «Тогда зачем же, милая? Расскажешь нам?» Натянутая улыбка на ее лице не вяжется с адским огнем в ясных глазах. Взглядом малышка будто пытается испепелить нас. Но ее милые пухлые губки говорят совсем другое. «Но что вы такое говорите, товарищ командир?» Подчиненная вдруг выгибается в спинке, призывно оттопыривая свою кругленькую попку, и обольстительно улыбаясь, продолжает. «Конечно же, я тут только за сексом. Чего же мне еще желать от таких безумно горячих пилотов?» Секундное колебание. Малышка делает глубокий вдох и послушно опускается на колени. Мы отпускаем ее запястья, на которых теперь краснеют следы от наших пальцев. Видя нетерпение в глазах Марка, она подползает сперва к нему и расстегивает ширинку его недвусмысленно отопырившихся в области паха брюк. Я подхожу ближе и расстегиваю свои. Изнывающий ствол тверд, словно рог носорога, и смотрит точно вверх, желая пронзать и насаживать на себя сладкие дырочки нашей строптивой красавицы. Ее ладонь ложится на стояк Марка, а другая — на мой. Ладошки кажутся слегка прохладными и будто немного подрагивают от волнения. Ресницы стыдливо опущены, не видно глаз. «Детка, посмотри на меня!» — ласково прошу я. Безумно хочется видеть непокорный взгляд красотки, тот момент, когда ее влажный ротик будет перепрыгивать с члена друга на мой. Пушистые ресницы вздрагивают, и она поднимает глаза. Оскорбленная невинность, не иначе. Такого взгляда я не видел еще ни у одной шлюхи, а перевидал я их достаточно. Презрение, убийственный холод, даже ненависть. Однако губы порочно приоткрыты, а щеки налиты кровью. Опускаю взгляд ниже и слегка наклоняюсь в бок. Между расставленных в сторону ножек скромняшки поблескивает влага желания. Победно усмехаюсь. Она ненавидит не нас, а то неконтролируемое возбуждение, которое мы с Марком в ней порождаем. Хочет переложить на нас ответственность за свое удовольствие, но не получается, потому что наша скромница течет от вида толстых членов, как самая грязная сучка. Уверен, во рту у нее все заполнено слюной. Простая физиологическая реакция. Тело само запоминает внешний вид того, от чего получало кайф. Запоминает и желает снова его ощутить. Поэтому, как ни старайся, тебя все равно будет тянуть к этому. Видимо, тот или те, кто трахал эту малышку впервые, дали ей первый настоящий оргазм, были охрененно хороши, раз она стала такой отзывчивой самочкой. «Иди сюда, детка!» Обычно такой галантный Марк сейчас ведет себя как самый настоящий варвар. Он наматывает длинные блестящие волосы малышки на свой кулак и рывком притягивает ее лицо к паху. Перевожу удивленный взгляд на лицо друга. Последний раз видел у него такое безумное выражение, когда мы закинулись чем-то нелегальным в том модном клубе на Ибице. Рвет у него башню от этой брюнеточки, срывает к херам предохранители. Ладно, так и быть, буду в этот раз голосом разума. «А ты спросил нашу гостью, чего хочется ей?» Спокойно интересуюсь я. «Костян, не мешай!» Тяжело дыша отзывается Марк, медленно растягивая членом губки красотки, которая отчаянно упирается ладошками ему в бедра. Он явно держится из последних сил и щадит ее ротик, не погружаясь в него слишком быстро. А то ведь и порвать уголки губок можно. А нам ведь этого не надо. Совсем не надо. Пусть сосет себе в удовольствие. Хотя, судя по выражению лица Марка, он вот-вот приступит к более жесткой долбежке непокорного рта нашей подчиненной. После моих слов его ладонь чуть ослабляет хватку, и наша красавица тут же отстраняется. «Ой, мальчики!» Ее голосок дрожит. «Мне нужно в туалет!» Хлопает ресницами и быстро вскакивает с места. Я разочарованно закатываю глаза. Черт бы побрал эту изворотливую бестию. Она скоро доведет меня до такого состояния, что я кончу просто от прикосновения ее маленьких пальчиков. «Ладно, но быстро!» — хрипит Марк, пожирая глазами ее круглую попку. Как только малышка закрывается в ванной, я поворачиваюсь к Марку. «Как вернется, никаких минетов! Я ее трахну!» «Не, друг, мне надо ей в рот сперва спустить!» Цедит друг сквозь сомкнутые губы. «Иначе я просто взорвусь!» Я достаю из кармана свой смартфон. С того злосчастного раза я больше никого не записывал. Но сейчас с этой нежной и такой необычной красоткой хочется провернуть что-нибудь грязное. Сам не понимаю почему, но уже сейчас уверен, что этот секс будет чем-то особенным. И потом, возможно, мне захочется еще не раз его пересмотреть. Или даже повторить вживую.